На миг стадо замерло на краю обрыва, но Акелла провыл во весь голос охотничий клич, и буйволы один за другим нырнули во враг, как пароходы ныряют через пороги. Песок и камни полетели фонтаном во все стороны. Раздвинувшись, стадо уже не могло остановиться, и не успело оно спуститься на дно оврага, как вожак замычал, почуя Шерхан. Ага! Теперь ты понял! Шерхан с ужасом смотрел на черную лавину, неумолимо несущуюся на него. С каждой секундой расстояние между стадами уменьшалось. Шерхан заметался, как крыса в ловушке. Деваться было некуда. И тут в отчаянном прыжке тигр метнулся вверх прямо на каменный откос. Зацепившись когтями за какой-то уступ, бешено скребя задними лапами по отвесной стене, тигр стал медленно подтягивать огромное тело на спасительный уступ. Стальные когти держали крепко. Еще одно последнее усилие, и вот оно — спасение. Но тут раздался короткий страшный хруст. Старый, искрошенный зноем и ветром выступ, не выдержав тяжести Шерхана, треснул и отвалился. И Шерхан, отчаянно извиваясь, рухнул в бездну прямо под страшные копыта тяжелых буйволов. И оба стада сомкнулись и понеслись из оврага на равнину, ботаясь, фыркая и топоча копытами. Шерхана не нужно было больше топтать. Он был мертв, и коршуны уже слетались к нему. Луна уже садилась, когда Маугли и оба волка подошли к холму, где была скала Совета, и остановились перед логовом матери-волчицы. О, мать! Я вернулся. Я сдержал свое слово и вернулся со шкурой Шерхана. Мать-волчица не спеша вышла из пещеры со своими волчатами, и глаза ее загорелись, когда она увидела шкуру. В тот день, когда он втиснул голову и плечи в наше логово, охотясь за тобой, лягушонок, я сказала ему, что из охотника он станет добычей. Прощай, мать. Теперь я буду охотиться в джунглях один. И мы станем охотиться вместе с тобой. Четверо волчат подбежали к Маугли. И Маугли ушел, и с того дня стал охотиться в джунглях вместе с четырьмя волчатами. Но он не всегда оставался один. В конце концов, он вернулся к людям. Но это уже рассказ для больших людей.